Молодая девушка радостно вскрикнула, подняла глаза и стала искать человека, принесшего ей записку, чтобы расспросить его, но он исчез. Она принялась перечитывать письмо и заметила приписку. Она прочла: «Необходимо, чтобы вы исполнили это поручение лично и одни. Если вы придете с кем-нибудь, или если кто-нибудь придет вместо вас, привратник ответит, что он не понимает, о чем идет речь». Эта приписка сразу охладила радость молодой девушки. Не угрожает ли ей беда? Нет ли тут ловушки? Она была так невинна, что не знала, какой именно опасности может подвергнуться девушка ее лет, но не нужно знать опасности, чтобы бояться ее. Напротив, именно неведомая опасность внушает наибольший страх. Жюли колебалась. Она решила спросить совета и по какому-то необъяснимому побуждению пошла искать помощи не к матери и не к брату, а к Эммануэлю. Она спустилась вниз, рассказала ему, что случилось в тот день, когда к отцу ее явился посланный банкирского дома Томпсон и Френч, рассказала про сцену на лестнице, про данное ею обещание и показала письмо. «Вы должны идти», — сказал Эммануэль. «Идти туда?» — прошептала Жюли. «Да, я вас провожу». «Но ведь вы читали, что я должна быть одна». «Вы и будете одна», — отвечал Эммануэль. «Я подожду вас на углу Музейной улицы. Если вы задержитесь слишком долго, я пойду следом за вами, и горе тому, на кого вы мне пожалуетесь». «Так вы думаете, Эммануэль, — нерешительно сказала девушка, — что я должна последовать этому приглашению?» «Да, ведь сказал же вам посланный, что дело идет о спасении вашего отца». «Спасение от чего, Эммануэль? Что ему грозит?» — спросила Жюли. Эммануэль колебался, но желание укрепить решимость Жюли одержало верх. «Сегодня 5 сентября», — сказал он. «Да, сегодня в 11 часов ваш отец должен заплатить около 300 000 франков». «Да, мы это знаем». «А в кассе у него нет и 15 000», — сказал Эммануэль. «Что же будет?» «Если сегодня в 11 часов ваш отец не найдет никого, кто пришел бы ему на помощь, то в полдень он должен объявить себя банкротом». «Идемте, идемте скорей!» — взволнованно воскликнула Жюли, увлекая за собой Эммануэля.